Глава 16. Информация простая и сложная. Повторяю уже данное мною ранее определение. Информация — это короткое, чаще всего, сообщение о только что случившемся событии, сообщение, являющееся новостью для аудитории данного СМИ. Прежде чем уточнить это определение, соответственно, расширив его через конкретизацию, сделаю несколько пояснений. Первое. Информация и новость. Соотношение. В принципе, всякое короткое сообщение в СМИ на редакционном жаргоне называется информацией. Например, 18 октября состоится первое заседание Государственной Думы нового созыва. Когда такое сообщение появляется первый раз, это новость. А появиться оно может задолго до события, ибо дата такого заседания, как правило, известна уже накануне выборов. СМИ, получившие возможность дать такое сообщение, естественно, это делают. Но в сравнении с самим фактом выборов эта новость довольно малосущественна. Накануне выборов главный интерес вызывает другой вопрос. Какое количество мест получат в парламенте те или иные партии? Более того, в принципе, выборы вообще могут не состояться в назначенный срок, например, из-за неявки избирателей, хотя такого пока еще в России на федеральном уровне не случалось. То есть данная информация содержит, безусловно, важную новость, но новость эта еще не слишком актуальна. Актуальнее ее сами выборы, расклад сил, который образуется в результате их проведения. Поэтому, когда выборы состоялись, голоса подсчитаны, места в Думе распределены, уже не новая для читателя, слушателя или зрителя информация о дате первого заседания новой Думы публикуется и передается еще раз. Зачем? Просто чтобы напомнить аудитории об этом? Нет. Дело в том, что в полном смысле слова информации в журналистике является не просто новость, а актуальная новость. Новость, имеющая интерес именно сегодня, в эти дни, в эти часы. СМИ живут сегодняшним днем. Для них ново не то, что является новостью вообще, а то, что является значимой, актуальной новостью сегодня, сейчас, в момент выхода данного СМИ в свет. Отсюда многократное повторение уже не новых, в принципе, новостей в газетах, по радио и на телевидении. Второе. Почему газеты печатают старые новости? Газеты попадают к читателям лишь на следующий день после того, как, по крайней мере, вечерние и ночные выпуски теле- и радиопрограмм сообщили своей аудитории 99% той информации, которая стала известна тележурналистам и радиожурналистам одновременно с газетчиками. Но первые и вторые имеют техническую возможность на несколько часов раньше придать их огласке. Зачем же газеты печатают уже явно известную большинству их читателей информацию? По четырем причинам. Первое. Каждая СМИ работает на свою аудиторию как эксклюзивный источник информации, хотя в реальности это и не так. Но таковы правила игры, нарушать которые нельзя по второй причине. Второе. Если газета не сообщит о каком-либо событии, основываясь на том, что из выпусков теленовостей читатели и так уже обо всем знают, то она либо продемонстрирует, что журналисты этой газеты сами не знали данной новости, то есть свой непрофессионализм, либо отметит, для внимательного, конечно, читателя, что не считает эту новость важной, что эта новость проигнорирована специально, сознательно. Последнее, кстати, бывает нередко. Например, не только газеты, но почти все СМИ не оглашают и не публикуют, как правило, неприятных новостей о своих владельцах или о тех, кому эти СМИ симпатизируют. Третье. Новости, то есть информации, в СМИ публикуются не врассыпную, не хаотично, а в определенном порядке. Причем, сколь ни кратки новости, информации, на каждую дается конкретный объем. Одно сообщение — 3 строки, другое — 5, третье — все 10. Размещая новость, информационное сообщение в определенном порядке, на первой полосе или на внутренних, сверху полосы или снизу, отдельно от других или в общем наборе таких же коротких сообщений, и давая их определенным объемам, большим или меньшим, печатные СМИ тем самым ранжируют эти сообщения по важности, значимости. То есть дают своей аудитории информационную картину дня, несколько отличающуюся от такой же картины в другом издании. А это уже редакционная политика. И чуткий читатель ее улавливает даже только через одни новости, сообщаемые данным СМИ. На телевидении этот прием используется еще активнее и еще эффективней. Если не происходит событий исключительной важности, то именно тем, какую новость ставит первый, второй и третий в выпусках информационных передач ТВ, и отличаются разные каналы. Далее следует объем эфирного времени, выделяемый под каждую новость, и уж потом наличие и содержание комментариев к этой новости. Кстати, и в газетах комментирования той или иной новости есть способ выделения ее важности для аудитории. Четвертое. Как раз четвертой причиной того, почему газеты, несмотря на наличие телевидения и радио, регулярно печатают фактически вчерашние новости, является то, что газеты, не соревнуясь с ТВ или радио в скорости передачи новостей, соревнуются с ними, но особенно с конкурирующими газетами в полноте этих сообщений, наличии значимых деталей и в оригинальности, глубине и остроте комментариев, пусть самых коротких, к собственным же информационным сообщениям, в основе которых те же новости, что и у других. При этом часть новостей в газетных публикациях уходит из информационных сообщений в статьи, написанные в связи с появлением этих сообщений, точнее, в связи с отраженными в них событиями. Таким образом, на информационном поле идет постоянная конкурентная борьба между всеми СМИ, но особенно между СМИ одного вида. И никто не может от нее отказаться под предлогом того, что данная новость уже передана по радио и или телевидению. Новостная информационная составляющая работы всех СМИ, даже еженедельных, фундаментальна. Ею нельзя пренебречь. Иначе вся оперативная журналистика свелась бы к передаче информационными агентствами своих сообщений прямо на аудиторию. Но ни один нормальный человек не будет подписываться на новостные ленты информационных агентств, хотя сейчас это не составляет никакой проблемы, кроме денежной. Плати и получай. Например, на свой домашний компьютер. Кроме того, сейчас все новостные агентства имеют сетевые варианты своих информационных лент, доступ к которым не ограничен и бесплатен. И тем не менее, газеты все равно продолжают печатать информационные сообщения на своих страницах. Третье. Информационная журналистика в эпоху интернета. Кстати, о сети, об интернете. Теперь, когда все более или менее профессиональные издания обзавелись собственными сетевыми аналогами, работающими в режиме онлайн, информационная конкуренция даже между печатными СМИ через конкуренцию их интернет-версии усилилась. То есть значение информации и ее оперативного получения и передачи своей аудитории всему миру вновь возросло. Правило «быстрее других» вновь стало актуальным и для газетчиков. Четвертое. Полное определение жанра информации. А теперь полное определение жанра информации в журналистике. Выведем его на основе определений, данных мною ранее, и приложение этих определений к стандартному примеру информации, приведенному в начале этой лекции. 18 октября состоится первое заседание Государственной Думы нового созыва. Тот факт, что эта информация относится к будущему, облегчает нам задачу. О будущем мы знаем меньше, поэтому детали не путаются под ногами. Итак, нова ли эта информация? Мы договорились считать, что нова, и это уже хорошо. Эксклюзивна ли она? Скорее всего, нет. Ибо решение о назначении даты первого заседания Думы нового созыва принимает Центр избирком, не делая из этого никакой тайны и сразу же сообщая о своем решении всем. Информация не эксклюзивна, даже не очень оригинальна. После выборов новой Думы всегда происходит то же самое, но все-таки достаточно важна. Точна ли наша информация? На первый взгляд, да. Но если вдуматься, то не совсем. Она несколько неполна. В данном случае не по злому умыслу, а потому и не совсем точна. Полнота информации достигается небольшим уточнением, в фактической части которого я уже касался раньше. 18 октября, если выборы в Думу, назначенные на 18 октября, будут признаны состоявшимися, откроется первое заседание Государственной Думы нового созыва. Вот это гораздо точнее. Теперь мы имеем все для того, чтобы дать абсолютно точное и полное определение информации как жанру журналистики. Информация есть сообщение о только что случившемся или в силу иных причин актуальном событии, переданное полно, то есть во всех значимых для понимания сути событий деталях, но без каких-либо подробностей, являющихся очевидными, лишними или неэксклюзивными с точки зрения профессиональной конкуренции. Пятое. Формула «что», «где», «когда» и ее смысл. Но как конкретная информация должна быть составлена, написана? На сей счет, как хорошо известно, существует давно сложившаяся в англосаксонской журналистике формула, точнее, две формулы. Одна совсем короткая, другая чуть длиннее. В информационном сообщении должны содержаться ответы на вопросы «что произошло», «где», «когда» короткий вариант, или что, где, когда, как, иногда вместо «как» в формулу вводит «с кем» и «почему», удлиненный вариант. Добавить здесь мало что можно, но пояснить есть что. Еще раз вспомним информацию, которую я уже приводил в качестве примера. 18 октября состоится первое заседание Государственной Думы нового созыва. Нужно ли делать уточнение относительно того, что Дума откроет свою работу 18 октября лишь в том случае, если сами выборы состоятся? В принципе, да. Но если оно опускается, то лишь по причине своей очевидности. На свое первое заседание Дума нового состава может собраться, что понимают все, только в том случае, если состоятся сами выборы. То есть уточнение можно опустить, пожертвовав полнотой ради краткости. Но самому автору, журналисту, конечно, нужно помнить, что это уточнение опущено. Смотрим на нашу информацию с точки зрения формулы «что, где, когда» и ее более полного варианта. Что есть? Когда тоже. В этом, в дате, главная новизна сообщения. Нет где. Почему? Опять же, из-за очевидности. Всем, кто интересуется подобной информацией, известно, что Дума заседает в Москве в здании на Охотном ряду. Если бы на сей раз Дума собиралась не в своем здании, а в каком-то ином, то это было бы новостью, и, естественно, информация без этой новости не была бы полной. Шестое. Четыре характеристики события. Прежде чем перейти к дальнейшему анализу того, что должно содержаться в информации, скажу еще несколько слов о том, какие бывают события, в том числе и происшествия. Все они, по сути, как я уже подробно рассказывал, неоригинальны, стереотипны и отличаются от других, как правило, четырьмя характеристиками. Первое. Временем. Отсюда вопрос «когда». Второе. Местом. Отсюда вопрос «где». Третье. Объектом и или субъектом. Отсюда вопросы «что» или «с кем». Четвертое. Отклонением или неотклонением от привычных масштаба и хода аналогичных событий. Отсюда вопрос «как». Седьмое. Почему журналисты об одних событиях сообщают, а о других точно таких же нет? И еще события отличаются уровнем своей внешней сложности, то есть сложностью их описания или выяснения деталей. Я говорю именно о внешней сложности лишь потому, что мы рассуждаем с точки зрения внешнего наблюдателя, не участника события или происшествия. С точки зрения пострадавшего в автомобильной аварии данное событие сложнейшее, уникальное, чрезвычайное. С точки зрения журналистики, внешней точки зрения, это очень простое и более чем стандартное происшествие. Настолько простое и стандартное, что о рядовых автопроисшествиях СМИ обычно и не сообщают. А в каком случае сообщают? К этому есть несколько показаний. Первое. Кто-то из участников автопроисшествия — известный человек. Второе. Больше, чем обычно, пострадавших или хотя бы участников автопроисшествия. Третье. Больше, чем обычно погибших, особенно если эти погибшие — женщины или дети. Если серьезное автопроисшествие случилось с известным человеком, например, с президентом страны или даже только с автомобилем, в котором он ездит, хотя сам президент в момент ДТП в этом автомобиле не находился, если столкнулись десятки машин, если в результате пострадали или, того хуже, погибли дети, это точно первополосная информация, а при особо крупных авариях и подшапочная, то есть главная тема. Восьмое. С кем? Важнее всего остального. Поэтому «с кем» очень важно. Но обычно в ответе на вопрос «что» подразумевается и «с кем». Раз заседание Госдумы, то ясно, что с участием депутатов Думы, а не подростков из соседней школы. Если стало известно, что в первом заседании Думы примет участие и президент страны, то такое уточнение должно быть сделано в информации по двум причинам. Первое. Это не входит в стандарт думских заседаний, даже первых. Второе. Президент — исключительно важная политическая фигура, как правило, ньюсмейкер номер один в стране. Каждый его шаг отслеживается всеми СМИ вне зависимости от того, оригинален этот шаг или банален. Но обычно, повторюсь, с кем входит в что автоматически. Представим, что президент принял участие в первом заседании Госдумы. Усложнилось ли этим событие с точки зрения журналистики? Скорее всего, да. Даже если он просто провел в Думе 10 минут, выступил с кратчайшим приветствием типа «поздравляю депутатов с избранием и желаю вам успехов в работе». Зачем он приехал, если ранее этого не делал? С кем успел переговорить в Думе? с кем поздоровался лично, с какой миной сидел в зале, кто его сопровождал. Ответы на эти вопросы должна содержать информация, написанная по следам событий. И это уже сложная по составу, если и не по смыслу, информация. Она неизбежно должна быть оснащена многими деталями. Иногда столь многими, что из них складывается уже не просто сообщение, то есть информация, а рассказ. Когда приехал, в каком костюме, через какой вход вошел, кто был в свите и так далее, то есть репортаж, речь о котором впереди. Девятое. Сложное событие, сложная информация. Или вот теперь уже классический пример сложного события, порождающего сложную информацию. Даже если она звучит или пишется в предельно сжатых объемах. Событие 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Разберем эти события с точки зрения журналистики. Мне приходилось комментировать трагедию 11 сентября 2001 года в тот день, когда она произошла в ряде российских СМИ. Что я знал? Не более, чем другие русские журналисты. О чем я говорил? Как раз о том, что есть реально нового в этой трагедии. Я говорил, вдумаемся, с чем мы столкнулись. Акт политического терроризма — в этом нет ничего нового. Акт терроризма против США — тоже ничего нового. Теракт против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, но и это уже было. Теракт против американских военных, падение самолета на Пентагон — тоже не исключительный случай. 9.1. Признание новизны события на примере террористической атаки 11 сентября 2001 года. Новизна данного события в следующем. Первое. Масштабы теракта и число жертв. Второе. Его сложность и, что в этой связи наиболее удивительно, успешность. Третье. Его символическая продуманность, то есть исключительная политизированность. Четвертое. То, что американские спецслужбы это допустили. Пятое. Эмоциональные воздействия, которые этот теракт, точнее многочисленные его видеозаписи, которые были сделаны и мгновенно разошлись по телеканалам и сети, оказали на весь мир. Вот пример сложной информации, в которой помимо банальных «что», «где», «когда», «как», «с кем», сразу же объективно, то есть помимо воли или пристрастности журналиста, появляются дополнительные суждения, дополнительные вопросы, иногда даже варианты ответов на них. То есть вроде бы то, что выходит за пределы информации. 9.2. Разные по сложности события, разная информация. Простое событие описывается простой информацией. Сложное может быть полно и профессионально описано только сложной информацией. Что это? Нарушение правила объективности информации, ее, так сказать, содержательной сухости, лапидарности? Нет. Дело просто в том, что фактически большая часть информации, как журналистских текстов, которая доходит до аудитории, касается все-таки сложных событий. Простых событий слишком много, и они, за исключением официальных, просто не попадают в свежие выпуски газет и теленовостей. Вот радио здесь выделяется, ибо на многих радиостанциях новости идут очень часто, порой раз в 15 минут, и передаются буквально одним-двумя предложениями. 9.3. Составляющие сложной информации. Сложная же информация неизбежно содержит и должна содержать в себе как минимум два, как максимум три содержательных пласта из тех четырех, что перечислены ниже. Первый. Собственная информация о том, что произошло. Простое перечисление фактов и значимых деталей — это то, что журналист должен передать в первую очередь прежде всего иного, и если на иное нет времени, этим ограничиться. Второй. Первичный объективный комментарий. То есть введение данного события в ряд других, случившихся ранее, аналогичных или противоречащих данному. Только вчера эти две страны подписали соглашение о перемирии, а сегодня возобновили военные действия. Словом, введение данного события в некий значимый для него контекст. Третий. Вторичный объективный комментарий. Это чаще всего прогноз. Ибо очень многие события не краткосрочные, а длящиеся, несколько часов, а то и несколько дней. То есть информация о вариантах развития событий. Предположения, максимально обоснованные, но чаще всего по прецеденту, в силу неполноты знаний обо всех деталях данного события, об участниках, причинах или виновниках случившегося. Четвертый. Кроме того, в сложных информациях мы часто видим и кратчайшие субъективные комментарии в виде лапидарной оценки какого-либо участника события, свидетеля, эксперта или самого автора информации или редакции. И все это мы легко находим в сообщениях, которые публикуются в газетах и передаются по телевидению или радио. Причем первичные и вторичные комментарии, входящие в состав сложной информации, чаще всего выражаются буквально одной-двумя фразами. Они не должны доминировать, хотя в реальности это часто бывает, в информации. Они не должны быть вольными, абсолютно бездоказательными. Но они имеют право на существование. Реакция вправе требовать от журналиста только сухой информации, информации в чистом виде. Но аудитории редакция передает эту информацию уже несколько усложненной, в лучшем случае заполняя пустоты, когда голых фактов крайне мало, тем, что я называю первичным и вторичным объективными комментариями, в худшем от себятиной. При этом важно отметить, что очень часто источником первичной информации о событии, особенно о происшествии, в момент которого никаких журналистов рядом не было, является кто-то из его пристрастных участников, либо даже виновников. Предполагая или зная это, журналист не может не прокомментировать факты или якобы факты, сообщенные такими лицами. Хотя бы соответствующими оговорками. Свидетелей аварии не было. Мы передаем информацию со слов машиниста, сошедшего с рельсов поезда. Это не просто указание на источник, это скрытый комментарий, означающий. Не обязательно, что этот машинист точен в передаче фактов. Десятое. Как и почему появляется лживая информация, идеологическая ангажированность и поверхностная стереотипизация. Напомню о трагедии 2002 года с самолетом башкирских авиалиний Ту-154, столкнувшимся с американским военно-транспортным самолетом в небе над Германией по вине швейцарских авиадиспетчеров. Вот классический пример того, как первые информационные сообщения, в том числе и в наших СМИ, все оказались лживыми, за исключением информации о самом факте авиакатастрофы. Почему? Потому что они опирались, первое, на якобы прецеденты, то есть ложные предубеждения, русские самолеты падают только по вине русских, второе, на источники одной страны, швейцарской, третье, как оказалось позднее, на источники, которые были заинтересованы в сокрытии правды. Кстати, первые информационные сообщения о гибели Ту-154 над Германией — это еще один пример того, что в СМИ часто ложь есть часть правды. Ложь, виноваты летчики из России, была частью правды. То есть нашего тогдашнего представления о том, что наши самолеты разбиваются только по вине наших летчиков, но никогда западных. Поэтому можно ли кому-либо обвинять в субъективизме, в неумении владеть жанром информации того или тех журналистов, которые уже в первых своих сообщениях об этой катастрофе поставили некоторые вопросы или даже дали иную, чем все остальные, трактовку произошедшего? Самые субъективные оказались самыми честными и объективными. Так что не такая-то простая, сухая и однозначная вещь — информация как жанр журналистики. 11. Парадокс информации. Тот, кто не осмеливается критически осмыслить первичную информацию даже о стереотипных, часто повторяющихся событиях, пример с башкирским Ту-154, и довольствуется, вроде бы соблюдая правила информационной журналистики, трансляции голых фактов и слов первых свидетелей, может оказаться в положении источника ложной информации. Умение грамотно во всех смыслах писать информационные сообщения — это на 90% навык. Но навык, в основе которого все равно лежат правила, здравый смысл и критическое отношение к тому, что тебе сообщают. 12. О пределах компетентности. Почти каждодневно те или иные журналисты в тех или иных СМИ ловятся на удочку тех, кто умеет создавать внешне грамотную информацию лучше, чем сами журналисты. Да, информация — это не бином Ньютона. Но всегда надо знать пределы своей компетентности в журналистике и помнить, что могут найтись люди более компетентные или что обстоятельства сложатся так, что вашей личной компетентности окажется недостаточно. И тогда вас либо обманут, либо вы сами обманетесь, но в любом случае передадите аудитории либо недостоверную, либо вовсе ложную информацию. Обычно журналисты руководствуются этим правилом, но только тогда, когда пишут большие и сложные тексты, статьи или репортажи, называемые журналистскими расследованиями. При создании же информационной заметки об этом мало и редко кто думает. Впрочем, думать о том часто попросту невозможно, ибо многое в любой профессии делается автоматически. Значит, изложенная выше максима должна сидеть у каждого журналиста в подсознании, концентрироваться в опыте и в интуиции. Это, собственно, и отличает профессионала от неофита или просто плохого работника. А тому, кто в этом сомневается, я рекомендую, во-первых, вспомнить правила верификации информации, а во-вторых, переслушать предыдущую главу о журналистике и реальном знании.